Четверг. То-то кретин. Думает, что он пуп земли. Мою нервозность объясняет тем, что его вчера видели в Коломбине с мушкой Здраевской. Я могла приревновать какой-то мушке, да? А этот идиот извиняется и клянется, что его ничего с ней не связывает. Но мне-то что до этого? Пусть у него будет 100 мушек, из каждой 5 канадских близнецов. Я так ему и сказала. У меня такая трагедия, а он с какими-то мушками, к тому же еще и косоглазыми. Была сегодня с Тото и рысим Платтером на завтраке в Бристоле и на ужине в Европе. Тото, конечно, счастлив. Он не представляет себе жизни без ресторанов. Его самомнение просто смешно. Уверена, что он считает, будто я пошла с ним, чтобы отвлечь его от мушки. Не знаю более самонадеянного человека, чем он. Я внимательно разглядывала публику. Если она живет в гостинице, то определенно питается в гостиничном ресторане. В обоих ресторанах было много молодых и симпатичных женщин. Только сейчас я поняла, какая глыба задач предстала передо мной. Меня даже взяло сомнение, поможет ли дядюшка, хотя уже смогла убедиться, что он пытается помочь. Я как раз увидела его в гостиничном холле. Сидел, делая вид, что читает газету. К счастью, дядюшка не поздоровался со мной. Надеюсь, что завтра он зайдет ко мне. Дай бог, чтобы с какими-нибудь результатами.